Каждый день как будто выходной. Он ловит кайф и любит алкоголь. Никто вокруг не выкупает суть. Он инстаблогер типа Юра Дудь. Он хочет стать известною звездой и во все клубы получить входной. Бутылка Кристал, вот его мечта. Он на фрилансе верит в чудеса. Мальчика давно бомбит, нет лайков и нет репостов. Он грустит и пьет вино, но проблема вполне серьезная.